любители объяснять. В вашей профессиональной и личной жизни вам не раз будут встречаться хронические любители все объяснять, желающие непременно поразить вас своими дотошными изысканиями и учеными доводами. Они потратили часы, а может и дни на чтение и расчеты, и теперь жаждут повлиять на вас, цитируя то или это. Когда я чувствую, что у моего оппонента в запасе многочисленные объяснения, которые ему не терпится использовать в ходе наших переговоров, я говорю: «Я не собираюсь с вами это обсуждать, даже если все, что вы мне желаете сказать, будет истиной. Думаю, мы должны перейти прямо к делу». Если все же мой оппонент настаивает, я вспоминаю сцену из книги Конан Дойла «Последнее дело Холмса». Профессор Мориарти в последний раз встречается с Холмсом и говорит ему: «Вы, очевидно, меня не знаете». «Напротив», — возражает Холмс, — «совершенно очевидно, что я вас знаю. Присядьте, пожалуйста, мы можем потратить 5 минут, если у вас есть что сказать». «Все, что я хотел сказать вам, Холмс, возможно, уже известно. Ну, тогда мой ответ, возможно, вам тоже известен». «Да». Все то, чем хотят со мной поделиться мои педантичные оппоненты, мне уже известно. Достигая цели. Оппоненты часто начинают разговор с каких-нибудь нудных подробностей того, что в результате привело их за стол переговоров. Я сразу же заявляю, что меня не интересуют такие обстоятельства дела. «Единственное, что для вас важно, — говорю я, — это не то, как вы оказались в вашем теперешнем положении, а как вам из него выбраться. Я столь категоричен по 2 причинам. Во-первых, я не хочу, чтобы они пустились в пустые рассуждения. Они чуть ли не всю свою жизнь до этой встречи были убеждены, что как только я выслушаю их веские доводы, то склонюсь перед ними, как камыш на ветру. Во-вторых, я не намерен выслушивать все их расчеты той конечной суммы, которая представляется им практическим результатом переговоров. Эта сумма рассчитана не мной, и мне, в сущности, безразлично, как она возникла. Еще один урок, который я извлек из жизни, состоит в том, что очень трудно убедить другого человека принять вашу точку зрения. Люди обычно так просто не отказываются от своих убеждений, потому что боятся почувствовать себя незащищенными, если изменят им. Поэтому попытка что-то кому-то доказать очень редко бывает удачной. Люди меняют свою точку зрения только тогда, когда это им выгодно, то есть они будут податливы, если это поможет им достичь определенной цели. Но люди, непререкаемо убежденные в своей правоте, никогда не меняются. Самое большее, чего вы можете добиться, это их согласие на переговоры об увеличении суммы компенсации, потому что законность своих аргументов они никогда не ставят под вопрос. Суть дела не в деталях. Предположим, адвокаты другой стороны в бракоразводном процессе рассмотрели все факторы и аргументы и требуют выплатить 1 миллион долларов. Возможно, расчеты того, как они пришли к этой сумме, займут не один лист бумаги, а финансисты и адвокаты превознесут до небес эти математические выкладки. Но мой клиент хочет получить 2 миллиона. Если я хочу добиться максимума, то сразу отказываюсь от погружения в то, как они пришли к такому итогу. Если же я начну играть в их игру и оспаривать цифру за цифрой, то наверняка не добьюсь ничего. Когда, например, адвокаты в бракоразводных процессах оценивают стоимость медицинского обслуживания, они пытаются использовать промышленные диаграммы, чтобы убедить суд, что мой клиент, врач, зарабатывает больше, чем обычно предусмотрено. Но если я знаю, что его доход составляет 120, а не 200 тысяч долларов, как уверяет мой оппонент, я все равно не буду играть в их игру, потому что в таком случае мне рукой подать до проигрыша. У моего оппонента, конечно же, заготовлены детальные расчеты дохода моего клиента с учетом его возраста, специализации и статуса. Я поступаю иначе и, в конце концов, доказываю моим противникам, что Мекка отнюдь не там, куда показывают они, а там, куда укажу я, то есть что суть дела совсем не в детальности их расчетов. Три плана переговоров. Когда я готовлюсь к судебному разбирательству, то уподобляюсь генералу, который разрабатывает три плана. У меня тоже есть план А или план атаки, но есть и план Б, план отступления, и план В, отчаянная попытка спасти положение. План А – это также система главной аргументации. Время от времени мне приходится представлять интересы моего клиента перед арбитром-посредником. В принципе, я против использования услуг посредников, но бывают случаи, когда другой человек, судья, посредник, друг семьи или родственник, может выступать в роли отвлекающего фактора. Положим, я углубился в изложение фактов по плану А, и тут судья задает вопрос, который никак не вяжется с приготовленными мной аргументами, но соответствует моей стратегии Б. Вот вам и незапланированный ход, который вполне может поколебать чаши весов в мою пользу. Действительно, внимание арбитра может привлечь какой-нибудь факт, который и предопределит исход всего дела. И неважно, происходит ли это с моего ведома, я прям-таки обязан ухватиться за эту возможность. Во время судебных разбирательств в Верховном суде США судьи часто перебивают адвокатов, задавая им вопросы. Такие вопросы дают понять судебным экспертам, что судья думает о данном деле. Это тоже помехи, очерчивающие ту полосу препятствий, которую нужно преодолеть адвокату, чтобы обеспечить поддержку судьи. Хорошо подготовленный адвокат может играть этими вопросами и использовать заранее подготовленные ответы, возможно, по планам Б и В, так, чтобы они устраивали арбитра или судью. Представьте себе, что некий комик смотрит шоу Джея Лено, и тот задает ему, как зрителю, какой-то вопрос. У комика-зрителя в запасе свои шутки, и он может обыграть вопрос так, чтобы воспользоваться испытанной домашней заготовкой. То же самое происходит и у политиков. На трибуне они используют заготовленную речь, которую не один раз произносят на протяжении своей кампании. Вот один из них приезжает на митинг в здание муниципалитета или даже на телевизионную пресс-конференцию, и кто-нибудь задает ему вопрос. Политик перефразирует этот вопрос так, чтобы воспользоваться заготовкой, однако зачастую его ответы плохо связаны с заданными вопросами. На переговорах и в иных сходных ситуациях ни в коем случае не позволяйте себя завлечь в неведомые дали. Никогда не идите по дороге, если не знаете, куда она ведет. Важно всегда оставаться господином положения, а потому знакомая дорога в обход надежнее прямой, но незнакомой.